Во время минувшей Корейской войны американские империалисты без разбору разрушили и вывели из Кореи национально-культурное наследие государственной ценности. Буддийский храм Похён на горе Мёхян, буддийские храмы Чан-ан и Синге на горах Кумган. Словом, большинство буддийских храмов разрушены из-за варварской бомбежки американских военно-воздушных пиратов. Многие реликвии сгорели дотла. В частности, американские империалисты полностью испепелили самый большой из четырех буддийских храмов гор Кумган, буддийский храм Ючом, служивший центром 60 с лишним храмов гор Кумган. Разбомбили буддийский храм Сугвань в уезде Косан, вследствие чего до основания разрушены 50 грандиозных изящных зданий. Кроме того, золотое изваяние Будды храма Йоньмён на сопке Мурань, изваяние Будды храма Соньбур на горе Чунбань и многие другие реликвии буддийских храмов похищены американскими империалистами. Вандали даже раскопали три консульские гробницы, что принадлежат государственным сокровищам нашей страны. Использовали их в качестве склада. Гробницы в уезде Рёньгань в качестве тюрьмы, а в Анакскую гробницу в провинции Хуанхэ метали гранатой и сбросили даже бомбу. Они дотла разрушили беседку Пубюк в Пиняне, дом Тоньмён в Сунчуне, дом Пуюн в Хэджу, ворота нам в Кесуне, беседку Кюньхи, ворота Куаньхуа, колокольную Посин в Сеуле, Сувонскую крепость в Сувоне и другие исторические памятники. Во время стратегического временного отступления нашей армии, американские пираты в северной части нашей страны полностью разрушили 6 исторических музеев, в том числе Пиняна, Вонсана, Хамхына и Хэджу, похитили огромное количество исторического достояния, включая 6700 штук исторических реликвий, сожгли исторические материалы и данные. Они разрушили и похитили 1200 с лишним штук реликвий и экспонатов в музее Королевского дворца Кёнбок в Сеуле и 6000 с лишним штук в художественной галерее Королевского дворца Туксу в Сеуле.